Прорваться наверх было нереально. Лестница простреливалась насквозь. И тогда Старпому на глаза попался лежавший под ногами немец. Из-под его живота виднелись ручки двух прицепленных к поясу гранат. Сдернув их вместе с ремнем, Долгов сначала хотел попытаться забросить их наверх, на площадку управления. Но затем ему в голову пришла совершенно другая идея. Зацепив болтавшимися на шнурках кольцами за станину, он раздвинул прижатые друг к другу снаряды и втиснул между ними гранаты. Дело сделано, и теперь можно бежать к своим. Не нужно обладать могучей фантазией, чтобы представить, что произойдет дальше. Еще немного, и ожившее орудие потребует в ствол снаряд. Его хозяева запустят механизм подачи, снаряды продвинутся на один вперед, вырвав при этом чеки гранат. Ну а дальше... Дмитрий Николаевич дождался, когда от берега отчалят все лодки, и, поглядывая на чернеющий вход в базу, продолжал тянуть время. Вот лодки уже возле Дмитрия Новгородского, и матросы на веслах нетерпеливо смотрят на командира, а он все никак не решается дать команду на возвращение без старпома. Над орудийной башней поднялась решетка локатора, и, вращаясь, принялась нащупывать цель. Теперь уже занервничал и Дмитрий Николаевич. И в этот момент появился Долгов. Он бежал гигантскими прыжками, почти не касаясь земли. В считанные секунды он оказался на причале и, не раздумывая, рухнул в ледяную воду. Командир в изумлении раскрыл рот и, позабыв об орудии, растерянно спросил: «Что это с ним?» «А он еще и не то может», — ответил Артем. Голова Долгова вынырнула рядом с надувным бортом, но забраться внутрь у него не было и мысли. Сжав пальцами резиновую ткань лодки, он толкнул ее с такой силой, что Артем с командиром повалились на дно. А когда Дмитрий Николаевич сумел подняться, то увидел, что от носа лодки поднимается мощный бурун, а сама она, глиссируя, мчится к Дмитрию. Но больше всего его потрясла выглядывающая над бортом голова старпома. Долгов смеялся. Ему все-таки пришлось показать нечто феерическое, хотя и другой публике. А дальше утес с пятнистой шапкой башни на вершине превратился в вулкан. Гигантский фонтан огня вырвался из его недр и устремился ввысь на добрую сотню метров. Взрывная волна и грохот прокатились над водой и едва не перевернули шлюпку. Дым взлетел мощным столбом и превратился в гриб. Затем из него хлынул каменный дождь. Валуны размером с лошадь падали рядом с подводной лодкой и окатывали ее поднявшимся цунами. А когда ветер унес заполнивший побережье дым в море, глазам моряков предстал красный марсианский пейзаж с вывороченными на поверхность глыбами гранита, с дымящимся в центре глубоким кратером. По его стенам стекал превратившийся в воду снег и, достигнув дна, обращался в тянущийся в небо синий пар. Рассасываясь в воздухе, пар превращался в голубой столб и будто маяк указывал на место, где еще совсем недавно была волшебная земля, манящая и такая загадочная Вандерленд. Эпилог. Артем заглянул через плечо перебиравшего в каюте вещи Максима и с изумленным воплем вырвал из рук черно-белую фотографию. «Ну-ка, ну-ка!» Он, отбиваясь, забился в угол, держа фото на вытянутой руке. «Ну, дай хоть взглянуть одним глазом. Тёма, я по морде разъезжу». «Макс, ты растешь в моих глазах!» Успев рассмотреть фотографию, Артем ее вернул и восхищенно заметил. «А какая коса! Сколько ей лет? Мне ребята говорили, что тебе кто-то в юбке с берега махал. Так я же, балбес, мимо ушей пропустил. А ты вот, значит, как! И мне ни слова! Это да? Да?» «С полярной станции?» Вдруг по его лицу пробежала плотоядная гримаса, и он, подмигнув, хитро спросил. — Макс, колись, у вас что-нибудь было? — Да ты что? — Что, совсем ничего? — Артем, да я всего 3 дня там был. — Целых 3 дня и ничего? — Ну, теперь ты упал в моих глазах ниже Коммингса. — Дурень ты! — беззлобно огрызнулся Максим. — Это же не наши лохудры из ресторана «Арктика». Даша девушка правильная, комсомолка. Максим покраснел и, желая перевести разговор в другое русло, спросил. — Артем, я вот думаю, что же все-таки там было? Ну, этот объект, нул. А может, его и не было вовсе? — Это ты меня спрашиваешь? Да я на него целый час связанный пялился. Эта зараза чуть меня не сожрала. Я даже чувствовал, как от нее холодом тянет. — Значит, это не выдумки Шефера? — Ну, конечно, нет. — А что же это тогда? — Не знаю. В мире много тайн. Вот и родилась еще одна. Вначале было слово, и это слово было Бог. С этим никто не спорит, потому что, так говорит Библия, Бог — это первое слово. Но второе слово точно было — тайна. Тайна. Она собирала под свои знамена тысячи авантюристов всех времен и народов, бросала их во все тяжкие. Она щедро устилала их телами пустыни, горы, льды. Но единицам она открывала свое лицо, самым упрямым, безрассудным и отчаянным. Наверное, со временем откроется тайна объекта Нул, но это уже будет совсем другая история. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.